Послание к римлянам. Когда человек внимательно изучает Библию, он находит, что Бог имеет далеко достигающие планы. Изучая Библию, он видит, как все соответствует общему плану Божию. Еще можно заметить факт, что Бог имеет различные основные программы, которые связаны с исполнением Его общего плана и цели. В нашем изучении послания к римлянам апостол Павел занимается вопросом, что будет с Израилем? Очень часто апостол Павел приносит нам весть, сначала задавая вопрос, а затем отвечая на него. Сегодня такой вопрос мы находим в 11 главе, в 11 стихе. Автор говорит язычникам об Израиле. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. После того, как Израиль отверг Христа, Бог временно отстранил их на сторону. Это отстранение на сторону Израиля как народа в согласии с его долгосрочными планами для иудейского народа. Оно также имеет непосредственное благо для языческих народов. Отстранение на сторону Израиля является непостоянным актом со стороны Бога, ибо это означало бы аннулирование обетований, данных Аврааму и его семени, посредством торжественных и безусловных гарантий. Что обетования не аннулированы, а их исполнение просто отсрочено, является темой апостола Павла в этой части послания к римлянам. Этот предмет рассматривается в основном с точки зрения язычников. Апостол Павел боится, чтобы язычники станут гордиться своим привилегированным положением и впадут в то же самое заблуждение, как Израиль в прошлом. Как в древние времена иудеи считали себя небесными специальными любимцами и презирали язычников, так и в этом периоде времени опасно для язычников считать самих себя небесными любимцами и презирать иудеев. Эта часть содержит предупреждение против такой религиозной гордости, когда апостол Павел объясняет относительное положение иудеев и язычников в этом настоящем веке и особые моменты некоторых планов Божьих для народа израильского в будущем. Стоит вопрос, приткнулся ли Израиль и через это стал вечно отвергнутым Богом как народ? 11 стих в действительности становится ответом на вопрос в первом стихе. Неужели Бог отверг народ свой? Апостол Павел задает эти вопросы. Пал ли Израиль в свое вечное разрушение? Мертв ли национальный Израиль? Аннулированы ли Божьи планы и цели теперь для национального Израиля? Все эти вопросы относятся к вопросу в 11 стихе. Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Апостол Павел отвечает «никак». Апостол говорит, грех Израиля открыл путь, чтобы проповедовать Евангелие язычникам. Цель Божия в разрешении израильскому народу приткнуться и пасть не была истреблением Израиля, но скорее спасением для язычников. Мы должны также помнить, что не весь народ израильский пал. Был и еще есть верный остаток. В 12 стихе сказано, «Если же падение их богатство миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их». Если через падение Израиля язычники приобрели такие великие духовные благословения, насколько большими эти благословения будут для всего мира, когда народ израильский обратится и полностью восстановит общение с Богом? Священное Писание дает нам ответ, и нам не нужно предполагать. Будет всемирный мир, не будет никакой вражды, не будет нужды для политики, не будут совершать преступлений, будет один закон и один законодатель, сидящий в Иерусалиме. Как пророки Ветхого Завета провозглашали, Христос будет царем на земле, с израильтянами, как духовными представителями в этом царстве. Это Божья пророческая программа. Это отвечает на поставленные вопросы. Мы напоминаем вам, что несмотря на то, что рассматриваем нами место, не включает этого, однако верующие настоящего времени являются невестой Христа и будут царствовать с Ним, когда Он вернется опять на землю. Итак, когда Бог соберет назад себе израильский народ, все извлекут благо. Верующие настоящего времени будут царствовать со Христом, израильский народ познает спасение, и даже природа будет наслаждаться снятием с нее проклятия, возложенного на нее Богом. Несмотря на настоящее отношение Израиля к Евангелию, апостол Павел ожидает дня, когда народ израильский обратится к Богу. О, какой это будет день! Бог не потерял из виду своей окончательной цели. Прочитаем теперь с 13 по 16 стих. «Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви». Апостол Павел ожидает дня, когда народ израильский примет Господа Иисуса. Он уподобляет результат всемирного пробуждения жизни из умерших. Пророк Исаия в 11 главе 9 стихе говорит, что в тот день земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Упоминание корня и ветвей представляет то, что следует. Авраам, по-видимому, является корнем, потому что он был отцом народа. Деревом является народ. В следующем параграфе апостол Павел определяет дерево как масличное дерево, напоминая нам пророка Иеремию, 11 главу 16 стих, где пророк говорит Израилю: «Зеленеющую маслиною, красующуюся приятными плодами, именовал тебя Господь». Естественные ветви являются иудеями, которые первые были общниками корня и сока маслины. Как мы увидим позже, в дальнейших стихах, многие иудеи отломились от места Божьего благословения в Аврааме по причине неверия. Остаток опять привьется после периода великой скорби, и опять благословение потекут для людей через Израиля. Привитыми ветвями являются язычники, помещенными на корне, не на стволе или ветвях. Язычник не становится иудеем и не становится израильтянином, но входит в прямо благословение, обещанное Богом для язычников через Авраама и его семя. Конечно, это благословение относится ко Христу. Следующая часть начинается 17 стихом. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты живая маслина, принялся на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость от падшим, благость тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Здесь имеется несколько важных уроков. Первым является то, что язычники представлены как дикая маслина, привитая корню хорошего дерева. Позже апостол Павел напоминает нам, что это противоестественный процесс. Эта часть создает проблему. Она кажется противоречием учению 8 главы к Римлянам относительно вечной безопасности верующих. Апостол Павел говорит здесь об отломленных ветвях, предназначенных для ясного предупреждения его читателей из язычников, которое привело некоторых мыслей, что христиане могут потерять свое спасение. Нам нужно продолжать этот пункт с осторожностью. Что означает, когда апостол Павел говорит: «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя?» В 8 главе Бог говорит, что ничто не может отлучить детей Божиих от Его любви, однако здесь Бог говорит об опасности быть отломленным. Важно внимательно посмотреть здесь на контекст. Темой 8 главы к Римлянам была церковь. Темой 11 главы – иудеи-язычники. Эти три класса нужно рассматривать каждый отдельно, потому что Бог не поступает с каждым из них одинаково. Послание к римлянам 9 и 10 главах, как мы видели, апостол Павел говорит об иудеях. Теперь он определенно говорит «вам говорю язычникам» в 13 стихе. Предупреждения тогда в этой части обращены совсем не к церкви. Затем нам нужно посмотреть на употребленный символизм. Маслина была одним из трех символов, которому уподобился Израиль в Ветхом Завете. Фиговое дерево символизировало национальные привилегии. Виноградная лоза – духовные привилегии Израиля, а маслина – религиозные привилегии Израиля. Это дает нам указание для предупреждения Павла. Иудеи потеряли свои привилегии в данное время. Язычники, веруя в Христа, прививаются вместо отломленных ветвей. Потому что язычники теперь имеют все религиозные привилегии, однажды гордо проявленные иудеями, они должны береться религиозной гордости. Они получили систему благословений, начатую Богу с Авраамом. Но они, как иудеи, могут отломиться от этих привилегий, которые так выразительно представлены маслиной. В это настоящее время спасение предлагается не только иудеям, но открыто для всего мира. Придите и познайте Христа сегодня. Аминь.